Мое кодовое имя Орхидея. Цветок, который растет только на хорошей земле. А здесь, под землей, лежат кости животных, людей. Они погибли в джунглях, удобряют землю, чтобы на ней росли самые прекрасные цветы, орхидеи. Здесь много мертвых. Вьетнамцев, вьетконгов, американцев. И много прекрасных цветов. Но я надеюсь остаться в живых. Пускай я не такая прекрасная, но я хочу остаться живой. Я не хочу умирать. Рэмбо кивнул в сторону, откуда доносились крики. «Быть может, мы умрем скорее, чем ты думаешь», — сказал он. Коу была похожа на убитую горем маленькую девочку. «А я думала, ты...» Рэмбо чувствовал, что у него заныло сердце. Еще вчера он бы ни за что не поверил, что с ним может случиться такое. Вдруг, к неописуемому удивлению Рэмбо, Коу прижалась к нему всем телом и поцеловала его в щеку. Еще удивительнее было то, что он позволил ей это сделать. За последние 14 лет это был его самый близкий контакт с женщиной. Когда губы Коу коснулись его щеки, ему показалось, будто через него прошел электрический разряд. От ее нежного дыхания по коже забегали мурашки. Взяв лук и колчан со стрелами, Коу направилась к залитой солнечным светом поляне, ведущей в дремучие заросли джунглей. Ее миниатюрная фигурка в широких черных брюках быстро уменьшалась в размере. «Ты что, парень, спятил?» — сказал Бэнкс. «Давай возьмем ее с собой». Рэмбо окончательно растерялся. Инстинкт самосохранения боролся в нем. «Ладно, оставайся», — отрывисто бросил он. «Мы поженимся. А потом я разведусь. Будешь жить в своем Хантингтон-Бич». Коу обернулась. По ее щекам текли слезы, но теперь она улыбалась. «Ты чертовски хороший парень». «Но ты спрячься. А когда прилетит вертолет, если он прилетит, пока что не похоже». Коу все поняла и кивнула. «Если солдаты появятся здесь раньше, чем прилетит вертолет, Рэмбо даст ей возможность спастись». «Рэмбо, ты сговорчивый». «Посмотрим». И тут он услышал его, этот отдаленный гул, как ничто другое, вселявший в сердце надежду. Спасательный вертолет. Но его радость была преждевременна. Сзади послышалось учащенное дыхание. Рэмбо обернулся. На гребне склона показался солдат. Траутман с тревогой вглядывался в окутанной дымкой скалы. «Поторопись. До места подхвата 3 минуты лету», — сказал Эриксон. Он наклонился над приборами. Вместо того, чтобы подняться вверх и пролететь над скалой, Эриксон направил машину в узкое ущелье. «Какого черта так быстрее? Ты ведь сам меня торопишь». Они очутились в ущелье, крутые склоны которого отражали и усиливали рев мотора. Это была своего рода аэродинамическая труба, и вертолет подбрасывал и раскачивал из стороны в сторону. Траутман обхватил свое туловище руками. «Да скорее!» Вертолет накренился на один бок. Сидевший в заднем отсеке Дойл воскликнул: «Вот ты кавалерия!» Рэмбо подстрелил из АК-47 еще одного солдата, пытавшегося перевалить через гребень. «Уходи!» — крикнул он Коу. Оценив ситуацию, солдаты рассыпались и, прячась за деревьями, стали заходить с флангов. Рэмбо полог Бэнкса в обход поляны. Он продирался сквозь заросли, надеясь обнаружить прикрытие из камней. «Уходи!» — снова крикнул он Коу. «В лес! На той стороне! Пока нас не окружили! Я хочу с тобой! Солдаты будут здесь раньше, чем вертолет! Проклятие, да уходи же! Сделка не состоится! Да убирайся же отсюда!» Он пригнулся, прячась за невысокими камнями, всмотрелся в окаймлявший склон заросли. Справа зашебрушило. «Солдаты. Теперь они контролируют подступы к джунглям». «Вот и все», — думал Рэмбо.